Глава 7. Смотрю на брата, округлив глаза. То есть, пока я была на работе, он перевез мои вещи в квартиру своего босса? Это как понимать, Степ? Да ты не переживай, Ира. Влад тут не живет. Влад, ты называешь своего босса по имени? У нас хорошие отношения. А почему я раньше о нем не слышала? Да я говорил о нем иногда, ты просто не помнишь. Да и Полянский почти всегда в разъездах, так что мы встречаемся только на работе. Пойдем, Ириш. Брат выходит из машины и открывает мою дверцу. Я тебе все покажу. Мы поднимаемся на лифте на последний этаж. Степа открывает дверь квартиры и пропускает меня вперед. Я нащупываю выключатель, и загорается свет. Ого! Мы стоим в просторной гостиной с огромными окнами, камином, дорогой мебелью и коврами. Видно, что в ремонт этой комнаты вложено больше денег, чем стоит наша с Олегом квартира. «Да», — кивает брат, довольный произведенным эффектом. «Так этот Полянский Влад, он кто такой? Глава вашего филиала?» «Нет, он владелец компании». «У меня дыхание перехватывает. Степа работает в крупной IT-компании. Там даже рядовые программисты деньги лопаты гребут. А уж владелец, как минимум, должен быть миллиардером. Я вдруг понимаю, что здесь нам оставаться нельзя. Связываться с такими богатыми и влиятельными людьми опасно. Они обычно характерны, требовательны. Чуть что не так сделаешь, потом замучаешься оправдываться и расплачиваться. А Степа хочет, чтобы я жила в квартире этого человека, пока его тут нет. Степ, ну как ты додумался вообще до этого? И Влад этот в курсе, что я буду жить у него?» «Да я не говорил ему, но это и не нужно. Он надолго уехал, оставил мне ключи, чтобы я приглядывал тут. На этаже всего две квартиры, в соседней тоже никто не живет, так что тебя даже не увидят». «Но если он узнает, он может разозлиться». «Да не разозлится он, я его знаю. И не забывай, я не последний человек в компании. Влад мне доверяет. Он уехал минимум на полгода, поэтому можешь жить тут спокойно. Проблем не будет». «Ну, не знаю». «Да сама подумай. Зачем нам тесниться в моей квартире, если можно пожить так? Ты будешь злиться на меня из-за моих разбросанных носков, прятать свои туфли от вулкана. А тут красота, полно места, никто не мешает. А вид посмотри из окна какой, а? Посмотри». Брат подошел к окнам, а я шла следом. Вид и правда завораживает. Город блестит миллионом огней. Все как на ладони. «А чего же ты сам сюда не въехал?» «Так он мне ключи только пару дней назад оставил. Как-то не думал об этом. А тут ты попросила пожить у меня. И идея сама пришла в голову. Я сложил 2 + 2 и понял, что так всем будет удобнее. И тебе личное пространство, и мне сюда не мотаться через день, чтобы все проверять». «Вообще-то Степа был прав. Дома у него вечный беспорядок. Мне пришлось бы убираться каждый день, чтобы в квартире не создавался хаос. Я бы злилась из-за этого, уставала бы еще больше. А тут я буду сама с собой. Мне никто не помешает. Буду убираться, приглядывать за квартирой. Хм, не так уж и плохо. Тем более, если этот Полянский уехал на полгода». «Да, Степ, это неплохой вариант». «Так и я про то. За эти полгода как раз разведетесь с Олегом, продадите квартиру. Мы подыщем тебе новую и съедешь спокойно». «Ладно, хорошо, Степ. Спасибо тебе». «Ну, тогда обживайся. Я поехал». Мы с братом прощаемся. Закрываюсь на ключ и осматриваюсь. Квартира огромная. Большая гостиная, кухня со столовой, кабинет с библиотекой, 2 ванные комнаты и 2 спальни. Одна из них самая большая, я так понимаю, комната Влада. Огромная кровать заправлена синим покрывалом. Напротив стоит стенка с телевизором и книгами на полках. История, политика, технологии. Еще замечаю на полках спортивные награды и медали. Каждая либо по борьбе, либо по гребле. На стене висит единственная фотография. На ней 2 мужчин в камуфляжной одежде. Стоят на берегу реки, и у каждого в руке по здоровенной рыбе, длиной от локтя до земли. Один из рыбаков помоложе, другой старше. Как будто отец и сын. Может, кто-то из них как раз и Полянский. Мне становится интересно, и я решаю погуглить его. Интернет выдал. Полянский Владислав Сергеевич, 31 год, владелец компании IT Technologies, 2000. То, что компания зарабатывает миллиарды, я и так знала. Но когда вижу цифры и масштабы на экране, все равно присвистываю. Про семью Полянского никакой информации нет. Зато нахожу его фотографии. Все же молодой рыбак на фото – это Влад. Симпатичный, высокий, широкие плечи, крепкий. Лицо на всех фотографиях у него хмурое, но ему, наверное, по статусу положено быть серьезным. Я закрыла все вкладки. Достаточно. Посмотрела, в чьей квартире живу, и спокойнее стало. Все же этот Влад – серьезный человек. Надеюсь, он не узнает, что здесь жила я. И у меня не будет проблем. В свою очередь, конечно, буду следить за чистотой и порядком, чтобы ни пылинки. До ночи у меня еще есть дела. Во-первых, нахожу чеки и бирку от своего браслета. Они были в моей шкатулке, как я и думала. Убрала их в сумочку. Во-вторых, захожу на госпортал, подаю заявление на развод. И последнее, открываю интернет-магазин и делаю два заказа с доставкой. Первая доставка в наш офис будет завтра после 10 утра. Вторая в пятницу в обед. Это Олеже моя новая порция мести. Пусть не расслабляется. Я еще не закончила. Я решаю, что спать буду во второй спальне. Она больше похожа на комнату для гостей. Там нет ничьих личных вещей. Утром предупреждаю начальницу, что задержусь, и еду в отделение полиции. «Иришка, 100 лет не виделись!» Злата встречает меня с объятиями. «Что там у вас с Олегом случилось? Рассказывай!» Злата – следователь, и по совместительству моя подруга со школы. Я ее предупредила утром, что у меня к ней дело. Теперь сидим в ее кабинете за чашкой чая. Я рассказываю подруге все подробности, а потом мы составляем заявление. «Дай-ка мне номер Олега и этой девицы. Я их вызову на допрос по очереди». Я передала Злате все контакты и чеки. «Обещаю, они понервничают и знатно», — сказала Злата. «И браслет твой вернем, даже не переживай». «Спасибо, Зла, ты чудо». После встречи с подругой отправляюсь на работу. Успеваю как раз к приезду курьера. Мы с ним вместе поднимаемся на лифте и на своем этаже осторожно, чтобы никто не видел, показываю парнишке, в какой стороне искать стол Олега. Курьер кивает и несет подарочек муженьку. Я отмечаюсь перед начальницей, что пришла, иду к отделу Олега, чтобы понаблюдать за его реакцией на презент.